не имел собственной оценки противоположного человека, и он не мог улыбнуться над ним, чтобы стать свободным и выйти прежним одиноким человеком. Над домами, над Москвой-рекой и всею окраинной ветхостью города сейчас светила луна. Под луной, как под потухшим солнцем, шуршали женщины и девушки, бесприютная любовь людей. Все было заранее благоустроено. Любовь идет в виде факта, в виде определенного ограниченного вещества, чтобы ей возможно было свершиться и закончиться. Сербинов отказывал любви не только в идее, но даже в чувстве. Он считал любовь одним округленным телом. Об ней даже думать нельзя, потому что тело любимого человека создано для забвения дум и чувств, для безмолвного труда любви и смертельного утомления. Утомление и есть единственное утешение в любви. Сербинов сидел с тем кратким счастьем жизни, которым нельзя пользоваться. Оно все время уменьшается. И Симон ничем не пытался наслаждаться. Он считал всемирную историю бесполезным бюрократическим учреждением, где от человека с точным усердием отнимается смысл и вес существования. Сербинов знал свое общее поражение в жизни и опустил взор на ноги хозяйки. Женщина ходила без чулок, и ее голые розовые ноги были наполнены теплотой крови, а легкая юбка покрывала остальную полноту тела, уже разогревшегося напряжением зрелой, сдержанной жизни. «Кто тебя горячую потушит?» — обдумывал Сербинов. «Не я, конечно. Я тебя недостоин. У меня в душе, как в уезде, глуши страх». Он еще раз посмотрел на ее восходящие ноги и не мог ничего ясно понять. Есть какая-то дорога от этих свежих женских ног до необходимости быть преданным и доверчивым к своему обычному революционному делу. Но та дорога слишком дальняя. И Сербинов заранее зевнул от усталости ума. «Как вы живете?» — спросил Симон. «И как вас зовут?» «Зовут меня Соней, а целиком Софьей Александровной. Живу я очень хорошо. Или работаю, или кого-нибудь ожидаю». «При встречах бывают краткие радости», — сообщил для самого себя Сербинов. «Когда на улице застегиваешь последнюю пуговицу пальто, вздыхаешь и сожалеешь, что все напрасно миновало, и надо опять увлекаться одним собой». «Но ожидание людей тоже радость», — сказала Софья Александровна. «И вместе с встречами радость бывает долгой. Я больше всего люблю ожидать людей. Я ожидаю почти всегда». Она положила руки на стол и затем перенесла их на свои возмужавшие колени, не сознавая лишних движений. Ее жизнь раздавалась кругом, как шум. Сербинов даже прикрыл глаза, чтобы не потеряться в этой чужой комнате, наполненной посторонним ему шумом и запахом. Руки Софьи Александровны были худые и старые против ее телосложения, а пальцы сморщены, как у прачки. И эти изувеченные руки несколько утешили Сербинова. Он стал меньше ревновать ее, что она достанется другому человеку. Угощение на столе уже кончилось. Сербинов пожалел, что поспешил его поесть. Теперь надо было уходить. Но уйти он не мог. Он боялся, что есть люди лучше его, и из-за этого он и пришел к Софье Александровне. Еще в трамвае Сербинов заметил в ней то излишнее дарование жизни, которое взволновало и раздражило его. «Софья Александровна», — обратился Сербинов, — «я хотел вам сказать, что завтра уезжаю». «Ну и что ж такое?» — удивилась Софья Александровна. Ей явно не жалко было людей. Она могла питаться своей собственной жизнью, чего никогда не умел делать Симон. Другие люди ей скорее требовались для расхода своих лишних сил, чем для получения от них того, чего ей.